Глава 11. Шесть чашек чая. Сев на коня, доктор Торн, как и следовало, поехал в Грэшэмсбери, но, честно говоря, почти не понимал ни куда направляется, ни что делает. Сэр Роджер намекнул, что жеребцу придется наверстать упущенное время дополнительной затраты сил на обратном пути. Но привыкшему к галопу животному никогда еще не доводилось шагать так спокойно и вальяжно, как этим утром. А седок до такой степени погрузился в пучину запутанных мыслей, что даже забыл, что едет верхом. Во-первых, та альтернатива, которую он предпочел представить сэру Роджеру как маловероятную, а именно скорая смерть и отца, и сына, на самом деле глубоко его тревожила, оставаясь вполне реальной. «Даю 10 к 1, что это положение вашего завещания никогда не вступит в силу». Оптимистичные слова доктор Торн во многом адресовал самому себе, чтобы развеять тучу мрачных мыслей, а также из жалости к пациенту и отцу. Но сейчас, обстоятельно обдумав состояние здоровья обоих мужчин, пришел к выводу, что шансы складываются иначе, точнее, в противоположном соотношении. Существовала реальная вероятность, что старший и младший Скатчерды соберутся в дальний путь в течение ближайших 4 лет. Один из них, старший, действительно отличался недюжинной силой, и если бы относился к себе разумно, мог бы активно прожить еще много-много лет. Но он сам заявил, причем более чем обоснованно, что разумное отношение выше его сил. Другой, младший, жил вопреки законам естества. Он не только обладал слабым здоровьем и крайне ограниченными физическими возможностями, так что трудно было поручиться за его жизнь, но и унаследовал пагубное пристрастие отца, с юных лет убивая себя алкоголем. Итак, если все же оба Скатчерда скончаются в оговоренный период, то придется исполнить соответствующее положение завещания, и долг по исполнению ляжет на его, доктора Торна, плечи. Что же тогда делать? Как поступить? Ведь старшее дитя сестры сэра Роджера — это его собственная племянница, любимая девочка, гордость ума и сердца, путеводная звезда, единственный дорогой человек на белом свете, дорогая Мэри. Из всех земных обязательств, следом за главным долгом перед Господом и совестью, шел его долг перед ней. Так каких же действий потребует исполнение священного долга? Мэри первой станет ожидать честного, справедливого и беспристрастного решения. Если бы сэр Роджер составил завещание, не раскрыв подробностей, то, по мнению доктора Торна, в экстренных обстоятельствах наследницей должна была стать Мэри. А стало бы или нет, решили бы юристы. Но сейчас все сложилось совершенно иначе. Богатый, сумасбродный человек доверился ему. Так не станет ли передача наследства Мэри нарушением доверия, бесчестным поступком по отношению как к Скатчерду, так и к далекой американской семье, к мужу, который когда-то давно поступил благородно, и к его старшему ребенку? Не будет ли бесчестно по отношению ко всем сразу, если он, доктор Торн, позволит сэру Роджеру оставить завещание, по которому несметные богатства перейдут к скромной особе, в которой прежде никто не видел наследницу? Решение созрело задолго до приезда в Грэшэмсбери. Точнее говоря, оформилось еще возле постели больного. Прийти к логичному заключению не составило труда. Куда сложнее оказалось найти достойный выход из бесчестия. Как уладить вопрос о наследстве, не ущемляя интересов племянницы и не доставляя огорчений себе, если это вообще возможно? Потом нахлынули другие мысли. Доктор постоянно утверждал, во всяком случае в беседах с самим собой и с Мэри, что из всех порочных целей человеческого честолюбия злейшим искушением является достижение богатства ради богатства. В минуты и часы отвлеченного философствования дядя и племянница вместе пришли к таким идеям, осуществить которые на практике вряд ли удалось бы даже при крайней необходимости. Но если каждому в отдельности было бы трудно действовать за самого себя, то что же говорить о действии за другого? И вот испытание настигло дядю. должен ли он в данном исключительном случае отвергнуть золотой шанс, доступный племяннице в том случае, если Скатчерд согласится сделать ее одной из своих наследниц. Но ведь сэр Роджер наверняка захочет, чтобы Мэри перебралась в Боксл-Хилл к нему и его жене. «Все деньги Банка Англии не стоят такого несчастья», — подумал доктор, медленно въезжая во двор своего дома. По одному, только по одному пункту он принял твердое и бесповоротное решение. Завтра же снова поедет к Скатчерду и откроет всю правду. Что бы ни случилось, а правда всегда надежнее любого, даже самого искусного вымысла. В благостном состоянии относительного умиротворения доктор Торн вошел в дом и нашел племянницу в гостиной в обществе Пейшенс Ориел. «Мы с Мэри спорим», — доложила Пейшенс. «Она утверждает, что главный человек в деревне — это доктор, а я считаю, что, конечно, важнее священника никого нет. Всего лишь доказываю, что к доктору обращаются намного чаще», — возразила Мэри. «Тебя дядя снова вызывает в этот ужасный Силвербридж. Ну почему доктор Сенчери не может позаботиться о собственных пациентах?» «Мэри говорит», — продолжила жаловаться Пейшенс, «что если священник уедет на месяц, то никто не заметит его отсутствие, а вот доктор настолько ценен, что каждая его минута на счету». «Уверена, что так и есть. Даже поесть спокойно не дают. Мистера Ориэла никогда не вызывают в Силвербридж». «Нет, не вызывают. А все потому, что мы в церкви управляем делами прихода лучше, чем вы руководите пациентами. Мы не позволяем посторонним пастырям забредать на свою территорию, потому что агнцы могут их предпочесть. Нашим агнцам приходится довольствоваться доступными духовными лекарствами, хотят они того или нет. В этом смысле нам живется намного лучше. Всерьез советую тебе, Мэри, выйти замуж за священнослужителя. В таком случае советую тебе выйти за доктора», — не растерялась мисс Торн. «Уверена, ничто на свете не доставило бы мне большего удовольствия», — с улыбкой ответила мисс Ориел, встав и склонившись перед доктором Торном в шутливом реверансе. «Жаль только, что сегодня утром я не слишком готова принять брачное предложение, а потому убегаю». Пейшенс ушла, а доктор сел на другую свежую лошадь и устало отправился в Силвербридж. «Моей девочке хорошо там, где она живет», — сказал он себе по дороге. В Грэшемсбери все относятся к ней как к равной. Ну и пусть Торны и Зулаторна не доводятся кровными родственниками. Мэри нашла свое место в обществе и свободно чувствует себя даже с лучшими его представителями. Вот, например, мисс Ориел. Ее семья благородна, она богата, хороша собой, общительна. Все за ней ухаживают. И все же она не смотрит на Мэри сверху вниз, а считает близкой подругой. Но как сложились бы отношения, будь она принята в Боксл-Хилле даже на положении племянницы богатого хозяина? Стали бы Пейшенс Ориел и Беатрис Грэшем приходить к ней туда? Была бы она там так же счастлива, как в его доме, пусть и скромном? Месяц жизни в обществе леди Скатчерд убил бы ее, не говоря о шутках сэра Роджера, манерах, необходимости зависеть от своевольного неуправляемого человека и подчиняться его прихотям. С такими скептическими мыслями доктор Торн приехал в Силвербридж, чтобы снова обнаружить у постели пожилой леди доктора Сенчери, внести посильный вклад в отражение очередной атаки зловещей болезни и вернуться домой к племяннице и собственной гостиной. «Должно быть, дядюшка, умираешь от голода», сочувственно заметила Мэри, наливая чай и накрывая стол к самой уютной и приятной трапезе, одновременно чаю, обеду и ужину. «Лучше бы Сильвербридж располагался в 50 милях от нас». «От этого дорога стала бы еще дольше и утомительнее. Но пока еще я жив, а главное, жива моя пациентка». Продолжая неторопливую беседу, доктор умудрился выпить огромную, не меньше пинты, чашку горячего чая. Ничуть не удивившись подвигу, Мэри без единого слова заново наполнила чашку, и доктор продолжил помешивать содержимое, не заметив полнейшего отсутствия каких-либо церемоний. Когда стук ножей и вилок стих, доктор повернулся лицом к камину и положил ногу на ногу, при этом не сводя довольного взгляда со стоявшей рядом третьей чашки с чаем. Остатки ужина уже были убраны, однако ни одна кощунственная рука не покусилась на чайник и молочник со сливками. «Послушай, Мэри», — заговорил доктор, — «предположи, что завтра утром Ты каким-то чудом оказалась бы наследницей огромного состояния. Смогла бы сдержать ликование? Первым делом издала бы вердикт, запрещающий тебе ездить в Силвербридж, во всяком случае без предварительного вызова хотя бы за день. А дальше? Что бы ты сделала потом? Потом заказала бы в Париже французскую шляпку. Точно такую же, в какой сегодня была Patience Oriel. Обратил внимание? Честно говоря, нет. Сейчас шляпы стали какими-то незаметными. К тому же я никогда не смотрю ни на чью одежду, кроме твоей. О, при следующей встрече с мисс Oriel обязательно взгляни на ее новую шляпку. Не понимаю, почему так получается, но уверена, что английские пальцы никогда не смогут сотворить подобное чудо. Больше того, даже французские пальцы не смогли бы сделать это в Англии. Но ты же не до такой степени увлечена шляпами, Мэри. Эти слова доктор произнес утвердительно, однако не без вопросительной нотки. «Разве?» — удивилась племянница. «Еще как увлечена, особенно после того, как утром увидела Patience. Даже спросила, сколько стоит восхитительная шляпа. Угадай». «О, не знаю. Может быть, целый фунт?» «Фунт, дядя!» «Что, намного больше? 10 фунтов?» «Ах, дядя!» «Неужели больше 10 фунтов?» «В таком случае, думаю, даже Patience Oriel не следовало ее покупать». «Конечно, не следовало. Но, дядя, на самом деле шляпа стоит 100 франков». «Ах, 100 франков. Это 4 фунта, не так ли? А сколько стоила твоя последняя шляпа?» «Моя? Практически ничего. 5 шиллингов 9 пенсов. Я сама ее сшила. А если бы получила огромное состояние, то на следующий же день заказала бы новейшую модель в Париже. Нет, лучше бы поехала в Париж сама и взяла с собой тебя, чтобы ты выбрал шляпу». Некоторое время доктор сидел молча, обдумывая грандиозные планы племянницы и неосознанно поглощая чай. Мэри тут же наполнила чашку. «Послушай, милая», — заговорил он наконец, — «сегодня я щедрый, а поскольку заработал больше обычного, сможем заказать в Париже новую шляпу. Боюсь, что с путешествием пока придется подождать». «Шутишь?» «Нисколько. Если знаешь, как заказать, признаюсь, я понятия не имею, но если справишься с заказом, то я справлюсь с оплатой, и у тебя появится новая французская шляпа». «Дядюшка!» — воскликнула Мэри, удивленная и благодарная. «О, вовсе не шучу. Должен же я сделать тебе подарок. Так что новая шляпа прекрасно подойдет». «Если ты так поступишь, то разрежу ее на куски и сожгу у тебя на глазах. За кого меня принимаешь? Ты сегодня совсем недобрый, если предлагаешь такое. Совсем недобрый». Мэри встала со своего места возле чайного подноса и присела на низкую скамеечку у колен доктора. «Разве из того, что, разбогатев, я купила бы новую шляпу, следует, что мне она нужна прямо сейчас? Если заплатишь 4 фунта, эта шляпа станет обжимать мне голову всякий раз, когда захочу ее надеть». «Но 4 фунта вовсе не разорят меня, хотя, честно говоря, не думаю, что в ней ты будешь выглядеть лучше, чем без нее. И уж, конечно, жаль жечь такие прекрасные локоны». Доктор Торн обнял племянницу и погладил по пышным волосам. «У Patience есть фаэтон, в который запрягают пони. Разбогатев, я купила бы себе такой же. А еще заказала бы для всех своих книг такие же переплеты, как у нее. И, скорее всего, заплатила бы 50 гиней за НССР». 50 гиней? Patience не сказала, сколько он стоит, но Беатрис знает. А Patience только однажды показала. Очень красивый. Пожалуй, даже сначала купила бы НССР, а уже потом шляпу. Ну, дядя... Да? Ведь ты не думаешь, что я действительно хочу получить все эти вещи? Не думаю. Больше того, уверен, что не хочешь. Совсем не хочу. Мечтаю о многом, но совсем не о том. Знаешь или должен знать, что не хочу, так зачем же предложил купить французскую шляпу? Доктор Торн ответил не сразу. Снова обратился к чаю, потом заключил. В конце концов, порой деньги весьма полезны. Очень полезны, когда приходят правильным путем, то есть без вреда для души и сердца. Я чувствовал бы себя гораздо счастливее, если бы мог обеспечить тебя хотя бы так, как обеспечена мисс Oriel. А что, если бы я передал тебя богатому человеку, который удовлетворил бы все желания?» «Удовлетворил бы все желания? О, вот это был бы человек! Но ведь ты бы меня продал, да, дядя?» «Да, продал. А взамен получил бы свободу ото всех будущих забот обо мне. Трусливая продажа. А я оказалась бы жертвой. Нет уж, дядюшка, придется тебе самому нести тяжкий груз, обеспечивать меня шляпами и всем прочим. Мы в одной лодке, так не бросай же меня за борт». «Но если я вдруг умру, что будет с тобой?» «А если вдруг умру я, что будет с тобой? Люди должны оставаться вместе, должны зависеть друг от друга. Конечно, несчастья возможны, но бояться их заранее — трусость. Мы крепко-накрепко связаны друг с другом. Хотя дразнишь, предлагая кому-то отдать, знаю, что на самом деле не хочешь от меня избавиться». «Ну-ну, мы с тобой, несомненно, победим. Если не одним способом, то другим». «Победим, конечно! Разве кто-то сомневается в нашей победе?» «Но, дядя...» «Но, Мэри...» «Да?» «У тебя не найдется еще одной чашки чаю?» «Ах, дядя, ты уже выпил 5!» «Нет, дорогая, не 5. 4, только 4, уверяю тебя. Я старательно считал. Одну, когда...» 5, дядя, совершенно точно!» «В таком случае я докажу, что ненавижу примету, будто бы удача сопутствует нечетным числам, и выпью 6-ю чашку». Пока Мэри готовила чай, в дверь постучали. Поздние вызовы раздражали ее слух, потому что, как правило, означали ночную поездку по темным дорогам в далекий дом какого-нибудь фермера. Доктор весь день провел в седле, поэтому, когда Дженнет принесла записку, Мэри встала перед дядей, как будто пытаясь защитить от покушения на отдых и личное время. «Весточка из дома, мисс», — сообщила служанка. Слово «дом» в Грэшемсбери неизменно означало поместье Сквайра. «Надеюсь, никто не заболел», — заметил доктор, принимая записку. «Да, это от самого мистера Грэшема. Слава богу, все здоровы». «Подожди минуту, Дженнет. Напишу ответ. Мэри, позволь присесть за твой стол». Как всегда, тревожась о деньгах, Сквайр интересовался, каких успехов доктор достиг в переговорах с сэром Роджером о новом займе. Однако обстоятельства сложились так, что во время визита в Боксл-Хилл тому не представилась возможность попросить о предоставлении ссуды. Во время двух бесед у постели больного темы слишком быстро сменяли одна другую, а уехать пришлось, так и не заговорив о деньгах. «Мне все равно придется туда вернуться», — сказал себе доктор и написал, что на следующий день снова поедет в Боксл-Хилл, а на обратном пути непременно заглянет в поместье. «Ну вот, теперь все решено», — заключил он вслух. «Что решено?» — уточнила Мэри. «Завтра я должен опять побывать в Боксл-Хилле, причем рано утром. Так что нам с тобой пора спать. Передай Дженнет, что завтракать буду в 7:30. «Не сможешь взять меня с собой? Так хочу увидеть этого необыкновенного сэра Роджера». «Увидеть сэра Роджера? Но он болен, лежит в постели». «Да, болезнь — серьезное препятствие. Но потом, когда ему станет лучше, возьмешь меня? Очень хочется посмотреть на такого человека. Того, кто начал жизнь, не имея за душой ни пенса, и сумел заработать столько, чтобы купить весь приход Грэшемсбери». «Вряд ли он тебе понравится». «Ну почему же? Уверена, что понравится. И леди Скатчер тоже. Слышала, как ты говорил, что она прекрасная женщина». «Да, по-своему. И он тоже по-своему хорош. Но оба не в твоем духе. Ужасно вульгарны». «О, вульгарность меня не пугает. Напротив, делает знакомство еще более занятным. К таким людям ездят не за безупречными манерами». «И все же не думаю, что ты найдешь Скатчердов приятными собеседниками», — заключил доктор. Зажег свечу, чтобы пойти в спальню, поцеловал племянницу в лоб и вышел из комнаты.